Если бы не Доппеля и помощь моего Бяискина, я мог бы и не справиться, в своем нынешнем состоянии 11-летнего пацана, с правкой татуировки. Но Бяискин в какой-то момент поддержал меня, а там уже я поудобнее перехватил ритуал и довел его до конца. Теперь надо провести натурные испытания. Из зала я уже вышел. До конца лечения сестренок осталось чуть больше часа, и вот искал, на чем бы проверить свое новое улучшение. На глаза попался дроид-уборщик. Подзываю его через нейросеть, прикладываю руку к корпусу. Чуууудна, как говорил некий Шиф Палпатин. Когда я приложил руку к корпусу дроида и активировал правую руку бога, мне полилась информация об этом типе дроидов, их функционале, скрытых возможностях, программном обеспечении, его багах и закладках, настройках, как правильно использовать такой тип дроидов, где еще можно их применять, а где уже нельзя. В общем, именно тот тип информации, который мне и нужен от местных устройств и техники. Заметил заготовленные Био 2+, которые вовсе симбионты древних, станут, после моей доработки. Взял один из них в руку и активировал татуировку. Прекрасно, все работает как часы. Ну, еще бы, с моим-то опытом архимага. Татуировка прекрасно распознавала устройства и выдавала по ним самое актуальное и нужное. Именно этого я и хотел. Нет, если ее подержать активированной подольше, там и информации будет больше и обширнее, но ведь это далеко не всегда нужно. К тому же, никто не запрещает, например, попозже, подольше крутить это устройство в руках, пытаясь, точнее добираясь, до более подробных функций. И все это, в отличие от тех же познаний, работает практически мгновенно. Секунда-две, и ты уже знаешь об устройстве или технике все необходимое. Вот в чем ее прелесть. Еще немного погордившись самим собой, принялся за бионейросети, приготовленные для сестричек и прабабушки. Имея уже опыт подобной переделки, и зная обо всяких подводных камнях, я за 20 минут справился с превращением Био 2+, в их исходный вариант симбиантов древних. Достал книгу мага и снял матрицу с симбианта и записал ее. Закончив с нейросетями для сестричек и бабушки, прошел в одну из комнат коттеджа, и там материализовал из пересланной мне энергетической матрицы чертежа 4 капсулы Франкенштейна, это я их так в шутку называю. Запитал их от алтаря, который насыщал пространство вокруг коттеджа маной и праной. Проверил, как все соединилось, и аппарировал в ритуальный зал. Туда же аппарировали 500 доппелей из свободных и 4 доппеля из медсекции, которые, не пробуждая девочек, подхватили их из капсулы и прыгнули ко мне. Там уже были подготовлены пентаграммы исследования и прокачки. Девочек уложили по пентаграммам, по 100 доппелей встали вокруг каждой, а еще 200, вокруг управляющей, в центре которой находился я. Запустил ритуал, через объединенное с доппелями сознание, включив магическое и духовное зрение, наблюдал за получаемыми результатами. Симбиант, видимо, немного приспособившись ко мне, получая данные от моего биокомпа, выводил их мне на сетчатку в графическом виде. Ну, в принципе, ничего неожиданного. Лечебные капсулы неплохо справились с лечением сестер. Не до конца, и не все, видимо, и мне, магу, подлечили, но вот так, для среднего жителя Содружества, результат просто отличный. Можно сказать, то, что осталось недолеченным, надо лечить и исправлять не на таких капсулах, а на более совершенном и специализированном, а следовательно и дорогом оборудовании. Было в Содружестве и такое, только стояло оно в научных центрах и было его считанные единицы. Для научных работ и исследований, на Земле, адронные коллайдеры, тоже, не в каждом дворе и поликлинике стоят. Завершив обследование девочек, телекинезом переношу их в пентаграммы прокачки, а доппели, соответственно, выстраиваются уже вокруг них. Тут все то же самое, только на этот раз к ритуалу подключается мой биокомп из кинзала. Процедура та же, которую я проводил на себе, но тут гораздо проще, потому что я нахожусь извне ритуала, а не внутри. Мне надо и проводить его, и находиться в нем. Но это, с этой стороны вопроса, а с другой, изменения улучшения будут немного отличаться от моих. Я решился сразу внедрять симбианты в ДНК сестер. По всем расчетам моих компьютеров это безопасно, да и позволит прокачивать сестер быстрее. Плюс к этому, я установлю им всем по биокомпу. Вот только у них они пока будут в физическом теле, а не в одной из оболочек души. Хотя подсоединение к началам души я и проведу. Тоже, в ходе этого же ритуала, а, ну, и татуировки пустоты, включая модернизированную правую руку, им всем сделаю. Уф, ритуал шел почти 11 часов. Все было замечательно и проходило по плану, но у меня было некоторое внутреннее напряжение от того, что ритуал проводится на моих новых родственницах и маленьких девочках. Все время крутилась опаска навредить им, будь это какие-нибудь взрослые, да еще из моих врагов, мне было совершенно все равно на их увечья, или, смерть от неудачного эксперимента. А тут, при всех отточенных манипуляциях и обширных знаниях, крутилось вот такое где-то на грани сознания, и все тут. Так что, когда ритуал успешно завершился, а Доппели переправили сестричек во Франкенштейнов, я аппарировал в коттедж и чуть ли не растекся по дивану в гостиной. Сил куда-то идти и что-то еще делать не было. Вернее, было лениво. Глава 20. Поизображав на диване растекшуюся медузу, все же собрался с силами, моральными, и поднявшись, потопал в душ на втором этаже. Там, почти механически стянув комбинезон, постоял под струями душа и завалился спать. Надо было отлежаться, отдохнуть. Все же моральная усталость сильно выматывает, нежели физическая. И заниматься в таком никаком состоянии еще какими-либо делам, а тем более, связанными с магией, чревато. Очень легко совершить ошибку, или, натворить такого, что потом придется долго исправлять, если останется кому. Ага, в мирах Хогвартса, не очень образованные маги, называли такое состояние магическим откатом. Термин, совершенно безграмотный, конечно. По их толкованию, магический откат настигал мага много магичившего, или, проводящего сложные ритуалы, пока все верно, да. И маг, после отката не мог больше магичить, какое-то время. Ну, вот вообще не мог. Ясен пень, что это, малость, мягко говоря, не соответствует действительности. Вся магия как была у мага, так и продолжала оставаться с ним. И магичить он не мог, не потому, что магия кончилась, а потому что, вымотался морально. Перегруз и перегрев у него наступил. Хотя, если такой маг, грубо говоря, сожмет жопку в кулачок, то вполне может и еще помагичить. Например, чтоб прибить каких-нибудь особо назойливых приставал. В общем, это я к тому, что состояние, подобное моему, маги обычно называют магическим откатом. Термин, как уже говорил, совершенно безграмотный, но его все понимают, и понимают, о чем идет речь при его употреблении. Те, кто по образованию прекрасно знают, что если нужно, то такой откатившийся маг может и еще чего запулить не слишком доброго, если его продолжать доставать глупыми вопросами и просьбами, вместо того, чтобы дать спокойно отдохнуть. Ну, а большая часть не очень образованных магов искренне считает, что такой маг какое-то время магичить не может вообще. Так вот, меня накрыло магическим откатом, и самое лучшее для меня в этом состоянии было просто отлежаться и отоспаться, дабы не учудить чего в не совсем адекватном состоянии. А так, препятствий к такому делу, отоспаться, я не видел, то и отказывать себе в приятной мелочи не стал. Проспал почти 9 часов, хорошо отдохнул. Ну, теперь, с новыми силами, можно и дальше делами заниматься. Но сначала надо МММ, сколько там местного времени на нейросети. О, почти ночь, 22:12. Ну, значит, поужинать, а потом уже продолжить с делами. Через нейросеть симбианта заказал в кухонном синтезаторе комплексный обед-ужин из немецкой кухни. Лениво было по одному выбирать набирать блюда. Пока все заказывал, переложил все из карманов брошенного комбинезона в чистый, а старый, положил на стирку, чтоб дроиды-уборщики коттеджа его туда отнести могли. Если просто бросить на пол, или, на стул, они его ни за что не найдут для этого. Ну, если команду им отдельную не дать, конечно. Не спеша спустился на кухню, достал уже готовый комплексный ужин, поел, посидел немного расслабленно, попивая кофе с рулетом, а потом отправился доделывать то, что надо доделать. Вот такой весь умиротворенный и прошел к капсулам Франкенштейном, в которых лежали мои сестренки. А потом, не торопясь, стал внедрять в их шестие начало души выделяемые у себя информационные структуры выживания и боевых навыков. Ну, и на закуску, первичные навыки медитации и сбора переработки маны и любой энергии в ману из шумерской школы магии, немного по медитационным и концентрационным техникам из Каннской школы и немного общих сведений о магии из Хогвартской. Хватит им пока. Магии я их буду обучать позже, а сейчас это будут только лишние знания, которые будут съедать лишнее время на усвоение. Все это я делал по рассчитанному моими компьютерами плану. Они проработали разные варианты и скомпоновали вот такой, по повышению интеллекта моих женщин в короткие сроки. По их расчетам, Такой набор, внедренный в шестие начало, и тренировки в полигоне, при, как бы, отключенной нейросети симбионте, позволит развить им интеллект в два раза от первоначальных показателей и открыть мультипотоковое сознание, как у меня. По прикидкам компьютеров, три потока сознания были гарантированы, а еще один-два, с вероятностью. Но и так выходило неплохо. С этим уже можно будет работать. Почему нейросеть-симбионт как бы отключена? Так-то нейросети были мной активированы и включены принудительно еще при прокачке сестренок. Но вот вывод общения нейросети с пользователями я пока прикрыл. Это как работающий компьютер на земле, но с отключенным монитором. Это надо было, чтоб они, сестренки, во-первых, не отвлекались пока на симбионта, а во-вторых, такое фоновое включение и работа сети как раз и должна была дать прирост интеллекта в два раза от первоначальных показателей. Ну и, в-третьих, если Лидия была уже достаточно взрослой, чтоб с нейросетью самостоятельно работать, Лиза, ну, тоже справилась бы, то вот Мила, еще малышка, и ей надо немного умственно и психологически подрасти, а то две младших могут натворить с симбиантов чего-нибудь чудного, а потом это все надо будет исправлять, теряя время. Почему две младшие, если Мила только одна, а про Лизу я другое говорил? Ну, так ведь у детей как, особенно, когда есть разновозрастные братья-сестры, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Причем может срабатывать в обе стороны. Так что, начни чудить с нейросетью, Мила, Лиза к ней присоединится. А уж чего могут придумать две девочки? Не, лучше такие эксперименты сейчас не проводить. А биоискины, которые я им тоже установил, будут в пассивном режиме, пока, перенаправлять и перераспределять правильно поступающие потоки маны и праны по всем оболочкам души. Пока сестрички не научатся делать это сами, а сами биоскины будут подготавливать шестие начало души для своего переселения туда постепенного, то есть переходу на энергетическую форму существования, как у моего биоискина. Только у меня он в 8М начале, а сестренкам и прабабушке придется довольствоваться 6 краткое. Это тоже было обсчитано моими компьютерами и по прогнозам давало возможности аналогичные моим в этом аспекте. Ну, вроде, все сделал правильно. Можно и выводить сестричек из спящего состояния. Через симбианта даю команду на открытие капсулы пробуждения пациенток. Что случилось? Где бабушка? Тут же испуганно спросила Лидия. Лиза с Милой пока недоуменно разглядывали окружающую обстановку. Тихо-тихо, не тараторь. Сейчас все объясню и расскажу. Вы долго просидели в схроне, и когда вылезли наружу, потеряли сознание. А со мной тоже кое-что произошло, и я смог вспомнить свою прошлую жизнь, где я был волшебником-архимагом. И я кратко и немного подправленно рассказал историю их и моего появления в бункере, и что я делал дальше. Само собой, без излишних подробностей, которые было бы долго объяснять маленьким девочкам. «А где бабушка?» – спросила Лиза. «Да послезавтра ее не будет», – ответил я. «Ты когда пойдешь за бабушкой?» – спросила Лидия. «Процедура заканчивается в 6 вечера. В 5 и пойду. Все равно еще 2 с лишним дня ждать надо. Не переживай, когда пойду за бабушкой, скажу тебе, что делать планируешь», — спросила Лидия, явно имея в виду мои дальнейшие планы на будущее. «Ну, можешь не скрывать, я и так знаю». «Да ну», — недоверчиво хмыкнул я, — «откуда она может знать о моей мечте? Да ты весь слюнями и зашел, рассматривая голокартинки этой 10-километровой глыбы, что висит на орбите». Я перестал улыбаться. Сестра попала в самую точку, я ведь действительно хотел прибрать к рукам этот линкор, как и Валентин. Видимо, Лидия разоблачила его уже давно. Ну, и тут его и мои планы не сильно расходились. Все-таки, сестрички у меня, теперешнего, умницы. Ну да, хочу забрать себе разрушитель, а то что-то вокруг него торговцы суетятся, вздохнул я. По моему мнению, это был именно разрушитель. У защитника носовой залп в 12 мощнейших орудий, тут же в 16. Как у разрушителя, у тебя все получится, попыталась успокоить меня Лидия, а потом хитро улыбнулась. А меня с собой возьмешь, и меня, тут же вклинилась Лиза. Меня, рявкнула Мила, стукнув ладошкой по столешнице. Да куда я от вас денусь, все со мной полетите, тепло улыбнувшись, сказал я. Тогда я изучу все, что о нем известно, задумчиво решила Лидия, потом встрепенулась. Ты сейчас куда? Я сейчас на кухню, заказывать вам завтраки и кормить вас, а вот потом, вы будете начинать учиться. Сегодня немного освоитесь тут, в бункере, и в коттедже, а потом вечером, то есть утром, у вас будет первый сеанс учебы. Тут возле коттеджа есть водно-спортивный комплекс с несколькими бассейнами. Но водный комплекс непростой, вода в нем насыщается праной, по своим свойствам становясь ослабленным вариантом эликсира здоровья. Так что, шансы стать магом почти стопроцентные. Особенно, если учесть, что организовал в пределах поселка магический фон раз в 5 выше, чем в Хогвартсе. Ворх. Начало Лидия, но я ее перебил. И, да, забыл вам сказать сразу, говорю сейчас, не зовите меня больше Вархом Россом. Я теперь Харри Азенштейн. И вы, тоже Азенштейн. Лидия Азенштейн, Лиза Азенштейн и Мила Азенштейн. Можете звать меня Харри. И не стоит никому, ну, кроме бабушки, но то я еще и сам скажу и расскажу отдельно. Говорите рассказывать о том, что я вам рассказал, и о том, что произошло и происходит с нами. Хорошо, сестрички помялись, но мои условия и так не вызывали отторжения, кроме переименования, конечно, но тут уже действовала модифицированная печать, которая заставила их и с этим согласиться, без ненужных истерик и препирательств. Вот так, покормив сестричек и немного введя в курс происходящих дел, поиграл немного с ними в водном комплексе бассейне, побесились, покупались, потом Мила попросила. Харри. Да, устало потерев виски, спросил я. Сказку рассказе, приблизившись ко мне, она попыталась забраться на колени, ее любимое место. Мы уже вернулись в дом, и отправил сестер спать. Тем более, что они от переизбытка впечатления игры в бассейне подустали. Подсадив сестренку, я чмокнул ее в темечко и, вздохнув, спросил, уже зная ответ. Про кошкин дом? Да. Земные сказки еще Валентин рассказывал часто, а в последнее время смог восстановить кошкин дом, что рассказывал дочке еще в прошлой жизни. Честно говоря, я про нее совсем забыл, а тут нейросеть помогла мне вспомнить память Валентина. Восстановил я довольно многое, что малышке тоже понравилось, но кошкин дом оказался вне конкуренции, вот и приходилось, перед тем как уложить ее спать, читать вызубренную до зубовного скрежета за последний месяц сказку. Ну, пойдем. Сегодня мелкая спала с Лидией, забавно, сколько мы тут уже живем, а в своей кровати Мила не ночевала ни разу, уложив ее, подоткнул одеяло и присел рядом. Сказку, сложив руки и застенчиво улыбаясь, попросила она. Вздохнув, я начал. На дворе, высокий дом, бим-бом, телебом. Рассказывать пришлось разными голосами, у Лидии и у бабушки так не получалось, а у меня обнаружились неплохие способности в разговорном жанре. Главное, говорил без запинки, поэтому Мила и просила именно меня, а не других. Думаю, и бабушка, и Лидия были только рады, ни одному мне надоела эта сказка. Как только глаза Милы сомкнулись и она, перевернувшись на другой бок, сонно засопела, я тихо вышел в коридор. «Спит?» – свистящим шепотом спросила повстречавшаяся Лидия. «Да», – так же тихо ответил я. «Сколько раз рассказывал?» «На втором уснула. Повезло. Мне и 5 доводилось. Не, можно было, конечно, и магией всех разложить по кроватям, да усыпить, но тут надо было показать свое участие в жизни сестер. Они и так почти 4 дня пролежали в стазисе и сне, да и мои изменения могли создать некоторую отчужденность, что ли, в отношениях с новыми родственницами. А я уже принял память Валентина и его отношение к новым родным. Во, повороты. Прям бразильский сериал. И надо было поддерживать это родственное тепло отношений, которое вот в таких мелочах и проявляется. Так что, укладывал мелкую спать я вручную, и сказки ей, доставшиеся большей частью из памяти Валентина, рассказывал честно. Тем более, способности метаморфа позволяли менять голосовые связки как угодно на ходу, и читать сказки разными голосами. Мне и самому такая тренировка была интересна и полезна. Ну, а Лидия говорила еще о тех временах, когда мы все жили в деревне охотников. Именно тогда ей иногда приходилось укладывать мелкую и читать ей сказки по 5 раз. Пожелав приятных снов сестре, пошел отсыпаться. Глава 21. Утром встал сам и разбудил сестер. Утренние гигиенические процедуры: туалет, душ, умыться, причесаться. Хотя, причесаться я им делал магией. И сам потренировался, и сестричек, это, понемногу приучит к магии, да еще ее полезность сразу же покажет. И надо вытаскивать из памяти доставшейся эмблеме в память нового тела, мозга и меня побольше разных заклинаний, чар и прочего. Плюс, это неплохая тренировка для моего нового организма в магии. Потом покормил девочек и загнал, отправил на виртуальный полигон тренировать навыки и тренироваться в магии. Ненадолго, по внешнему времени бункера, часов на 5. Ускорение тоже не самое предельное выставлял, и не надо пока, и обновленные организмы девочек должны приспособиться под новые возможности, так что выставил 1500. Потом, когда первоначальный этап адаптации пройдет, буду уже ставить еще меньшие, 1200 где-то, но и времени на полигоне они будут проводить больше, часов 7-8. Почему тогда, сейчас 1500, а не те же 1200 выставил, ведь организмы должны приспособиться, вот поэтому и выставил, чтоб приспосабливались. Это тоже мои компьютеры просчитали, сейчас они адаптируются к новым телам и своим улучшениям, а отрабатывать будут не самые мозгонапрягающие вещи, выживание и боевые навыки, которые я им скинул в 6-е начало души, хоть и объемны, но требуют больше телесного, а не умственного напряжения и работы, и это плавно даст им подстроиться и под такую манеру обучения, и адаптироваться со своими возможностями, и биокомпу с симбиантом провести работу по апгрейду потоков сознания в спокойной обстановке. С симбиантом очень интересно получилось у сестренок. Если у меня он, пока, стоит как, хоть и очень удобная и влитая вещь, но все же, разделение есть, хоть и труднозаметное, то у них он встроился в ДНК как родной. В смысле, когда проводил эту работу, симбиант вписывался туда, как будто уже там был раньше. Интересно, из чего и как их древние создавали. Меня этот вопрос заинтересовал, но я отложил его изучение на потом. Так вот, у меня симбиант хоть и стоит очень хорошо и совместно с моим организмом, но, при некоторых усилиях и возможностях, его, все же, можно отделить от носителя, что я и сам делал, и, подозреваю, могли и в содружестве почившим сделать. Пусть и не на каждой аппаратуре, и не на каждом углу, но такая возможность была и есть. А вот у сестричек уже все иначе. Их организмы сами выращивают участки мозга и тела, аналогичные симбианту. И при их нынешней регенерации, даже повреждения этих участков, которые якобы симбиант, они их просто восстановят заново. Совсем, что было. И удалить симбианты из их организмов никак не выйдет. Нечего удалять, а тупо вырезать, в надежде, что это останется симбиантом и будет работать еще где-то и у кого-то, бесполезно, не будет, потому что от нейросети там ничего не осталось по связке и сопряжению элементов между собой, будет просто набор клеток организмов сестер, полностью их, немного заумно, да, но тут надо дать понимание, что своей модернизацией я перевел и организмы сестричек, и симбианта древних на иной качественный уровень, пока девчонки были в виртуальном тренажере, я позанимался немного всякой накопившейся мелочевкой, типа доварить зелий для аптечки и тому подобным. Ближе к обеду, появились сестрички, которых я, сначала, уложил в капсулу Франкенштейны, и для их адаптации, и для обследования. Пока они час лежали в капсулах, изучал полученные результаты. В принципе, все шло по плану, неожиданностей не было, а тут еще и скин полигона прислал выкладку, чтоб перед выходом с полигона укладывать сестричек в капсулы там, на месте, ненадолго. Чтоб процесс с адаптацией, в дальнейшем, тренировок по повышению интеллекта, да и обучения базам знаний, шел более плавно. То есть, чтобы сразу после тренировок они немного подправлялись в капсулах, а уже потом выходили во внешний бункер. Это вдобавку к тому, что ночи им предстояло проводить в таких капсулах, все время обучения и тренировок. Подумав, я согласился установить еще 4 капсулы внутри пространства полигона, в небольшой тамбурной зоне перед выходом из него. После этого сходил к виртуальному тренажеру, и из книги мага материализовал 4 нужных капсулы внутри полигона. Провел их подключение к алтарю и снабжению эликсиром здоровья, затем отправился подымать сестер из капсулы и кормить их обедом. Плотно пообедав, слушал впечатления девочек от полигона, их истории приключения и восторги. После обеда немного посмотрели фильмы из Галанета, потом купались в бассейне. Небольшой полдник и сестрички снова отправляются в виртуальный тренажер, но уже на 4 часа, до ужина. Дальше, после очередного выхода сестричек с полигона, ужин, просмотр каких-то мультфильмов по Галанету, сказка на ночь для Милы, укладывание всех троих в капсулы. Вот так и прошли эти 3 дня, до момента извлечения из лечебной капсулы прабабушки Арии. Я иногда магичил при сестрах, они уже научились тянуть ману и преобразовывать окружающую энергию в ману. Купались в бассейне, загорали, я же сделал портал, через который в бункер мог поставляться настоящий солнечный свет, смотрели разные фильмы и мультфильмы, Лидия искала по Галанету информацию о разрушителе, болтала с подружками по сети. Лиза и Мила играли в какие-то сетевые игры. Лидия изредка присоединялась и гоняла на моей игре, попутно общаясь на форумах игры и отвечая на вопросы игроков, вместо меня. Я же в это время занимался инвентаризацией имущества бункера, применял руку пустоты к разным устройствам и готовился к приватизации линкора. Просматривал карты космодромов, пытаясь вычислить наиболее подходящие места, где можно было бы сразу взять и челнок, и грузовой бот. Отправив девочек на полигон в день окончания лечения прабабушки, связался с Доппелем в медсекции, дал ему команду, не будя, транспортировать прабабушку ко мне в ритуальный зал. Там я сначала развеял Доппеля, получив его память по наблюдению магическим зрением за процессом лечения в лечебной капсуле, а потом, после того, как вся эта информация улеглась и усвоилась, провел с прабабушкой те же процедуры и ритуалы, что ранее с сестричками. Заняло это все у меня, на сей раз всего 3 часа. Ну, да, сказывается уже наработанный опыт, да и бабушка была одна, а сестер – 3. Вообще, лечебная капсула подлечила бабушку неплохо. Для местных, ее организм с 209 биологических лет, смогли откатить где-то до 40-45 летнего возраста. Не, снаружи, так сказать, ей кожу подтянули, жировые складки убрали, все такое. Но вот внутренние органы и скелет с мышцами, связками и сосудами, только до 40-45 лет смогли. По мне, как для уровня местной медицины и технологий, очень даже неплохо. Но вот с точки зрения мага-целителя, каковым в одной из жизней был мой оригинал Архимаг, эта работа еле-еле тянула на чуть выше среднего халтурного. Но я еще изначально не обольщался насчет уровня местной медицины. Просто мне было интересно и нужно узнать точно о нем, чтоб иметь реальное представление о возможностях местных в этом плане. Так что я ни капельки не расстроился таким результатом и приступил к прокачке прабабушкиного организма уже по магическим достижениям. Не считая всего того, что я прикрутил к сестренкам, типа эльфийских генов, я довел и внешнее, и внутреннее состояние прабабушки до биологического возраста лет в 20-25. Теперь она выглядела, да и была молодой девушкой, которая, теоретически, может прожить еще 1300-1500 лет, если еще раз не пройдет процедуру лечения омоложения по методу Катаура. Конечно, тогда этот срок может и до 10000 лет растянуться. После ритуалов я аппарировал с прабабушкой в коттедж и уложил ее в одну из свободных франкенштейнов, чтобы доделать то, что делал с сестрами, то есть установить биоискин, симбиант вживить, внедрить, закачать в 6-е начало души выживания и боевые навыки. Проделав все это, оставил Арию в капсуле, а сам пошел встречать сестренок, которые уже должны выходить из виртуального тренажера и которые, сегодня, по расчетам моих компьютеров, должны были пройти первый этап и улучшить показатели интеллект в 2 раза. Вот и надо будет уложить их снова в диагностические капсулы медсекции и проверить это. Сразу, конечно же, в медсекцию мы не попали. Сначала покормил сестричек обедом, выслушал, как у них прошли сегодняшние тренировки, рассказал, что извлек бабушку, омолодил и уложил, пока, в одну из капсул франкенштейнов, чтоб и ее улучшить как девочек. В общем, в медсекцию мы попали 3 часа. Аппарацией. Сестренки про нее уже знали теоретически, вот я и приучал их, потихоньку, к использованию магии в быту, так сказать. Лидия, Лиза и Мила взялись за меня, а я шагнул в медсекцию, на метку маячка, оставленную тут для подобных перемещений. Аппарацию все 3 перенесли просто замечательно. Помнится, моя основа Архимаг, в свой первый раз чуть удержался от того, чтобы вырвать, а эти только покачнулись, от смены поверхности пола. Никаких признаков тошноты или дурноты не наблюдаю. Вот что значит правильно улучшенные организмы. Если вы не поняли, то это был еще один из тестов, проверяющих мои модернизации сестер. Уложил сестренок в диагносты, выставил программу проверки интеллекта, без учета уже имеющихся результатов диагностики, и запустил работу диагностов. Дождался результатов. Ну, что я могу сказать, и сестренки порадовали, и результаты диагностики показали, что наши с компьютерами расчеты и методики правильными вышли. У всех 3 интеллект повысился в 2 раза. Не математически, конечно, ровно ха 2 предыдущие показатели умножились, так у Милы, самой младшей, была 131 единица, а стала 283, у Лидии, моей погодки, ее 151 единица интеллекта превратилась в 312, у Лизы, тоже 298 единиц вышло. Мало того, все трое сумели открыть не три расчетных потока сознания, а четыре. Таким образом, ни у кого из них интеллект меньше 1000 единиц не был. И это только начало, так сказать. Потому что интеллект будет и дальше увеличиваться разработанными методиками и тренировкам. Надо ж дело до конца довести. И количество потоков работы мозга. Выпустил сестренок из диагностов и оперировал с ними обратно в коттедж. Надо их порадовать полученными результатами, и уже закачку баз знаний можно проводить. Да и симбианты нейросеть, которые у них совсем уже не симбиант, а такая же составляющая их организмов, активировать уже можно и пора. Глава 22. В коттедже расселись по креслам-диванам в гостиной, и я рассказал сестренкам о результатах обучения в виртуальном тренажере и вообще, улучшения их организмов, и был затискан ими. Пережив это, я продолжил объяснять дальнейшие наши действия. Сказал, что теперь им можно закачивать и учить базы знаний, и должна активироваться их нейросеть, для чего им надо минут на 20 лечь в капсулы. Можно было и так их отправить, в приказном порядке, но я их, как и они меня, почти не вижу. Капсулы полигон, полигон капсулы, небольшое общение между сеансами в капсулах и на полигоне. Так отношения с новыми родственницами не наладишь. Вот и объяснял словами. «А какие базы ты будешь нам заливать?» — спросила Лидия. Я уже думал над этим и прикидывал так и сяк, поэтому ответил ей так. Я уже размышлял над этим, и пришел к выводу, что заливать вам можно полные базы. Это линкор 6 Горанга, инженер 6 Горанга, техник-ремонтник 6 Горанга и медицина, тоже в 6 ранге. Эти базы так или иначе, все нам потребуются на разрушители. Вдобавок, они между собой пересекаются во многих местах, что позволит вам подменять друг дружку на разных постах корабля. Ну, а уже попозже, может мы тогда уже на разрушителе будем, можно и по желанию дополнительные базы вам заливать и изучать. Лизу и Милу уложил в капсулы рядом с прабабушкой, а Лидию в отправил в спальню, где стояла еще одна капсула Франкенштейн. После этого достал чемоданчик и, отобрав нужные базы, вставил их в считыватели капсул, не забыв перед этим, через свой биокомп, дать команду на биокомпе девчонок на активацию нейросеть, а точнее, включение экрана монитора. Активированы-то они у них были с момента установки. Дополнительно залил им в 6Е начало матричные базы по тому же медоборудованию и ремонтно-инженерным комплексам. Сейчас они их учить не будут, да и отрабатывать, но вот 6Е начало будут раскачивать, а там и изучится. Да, еще через биокомп дал разрешение нейросетям сестренок на начало выращивания импланта псион, которое специально искусственно тормозил. Сейчас уже можно его выращивать и пускать в дело, а то раньше он бы оттягивал на себя ресурсы и внимание. Организмы девочек уже неплохо прокачались, и такое выращивание займет как раз время до открытия капсул, да еще и внешняя поддержка маны и праны поможет в этом. Все сделав и перепроверив, активировал открытие капсул. «Братик», — радостно подскочила ко мне Мила. «Не урони», — засмеялся я. Закончив с обниманиями, я спросил: «Как вы себя чувствуете? Как новое, так и хочется взлететь. И еще перед глазами какая-то странная рамка, значки». «Это Лиза и Мила наперебой протараторили. Это у тебя нейросеть активировалась», — ответила вместо меня Лидия. «Посмотри на правый угол, там рамка». «Открылось меню», — сообщила Лиза. А Мила согласно закивала. «Хорошо, так и должно быть. Зайдите в настройки». «Зашли, теперь найдите управление рабочим столом. Теперь посмотрите на значок «Свернуть рабочий стол». Свернулся, все убралось, только желтый флажок остался в левом верхнем углу. Вот теперь, если на него посмотреть, откроется рабочий стол, еще раз посмотреть, закроется. Получается? — спросил уже я, видя, что младшие зависли. Лидия-то и так про нейросети со мной вместе читала и изучала, да еще и прописанное генетическое управление нейросетям для чайников, из-по нейросетей, позволяло ей шустро оперировать и управлять заработавшей наконец-то нейросетью. А младшие еще пока терялись, хотя интуитивно и рефлекторно вполне понимали, о чем им объясняют старшие брат с сестрой. «Да, получается. Ну, тогда пошли в гостиную, там удобнее», — сказал я. Под мой пересказ последних новостей мы спустились на нижний этаж и перешли в гостиную, где, рассевшись на диване и креслах, стали с Лидией учить мелких пользоваться нейросетью. «Так, посмотрите на флажок и вызовите рабочий стол», — командовал я. Лидия поддакивала. «Готово», — деловито ответила Мила. «Хорошо, опиши его». Мила замялась, И вместо нее ответила Лиза. После описания мы с Лидией понимающе кивнули. «У вас стандартный рабочий стол, будем делать из него профессиональный», сказала сестренка. Младшие немного мешкали, настраивая свои рабочие столы по указаниям Лиди. Но, вроде как справлялись. «Готово?» – спросил я. «Вроде да», – вместо Лиди ответила Лиза. «Только антенна вместо зеленой почему-то желтая». «Я уже ищу», – сказала Лидия, работая со своей нейросетью. «Не надо, я знаю, что это такое. Это неопознанная сеть. Настоящего тагалонета нет. То, что есть, это обрывки. Вот нейросеть вроде как видит что-то, а что, непонятно. Вы лучше зайдите в меню, в раздел связи и настройте вручную нагалонитой связь между доступными нейросетями», — посоветовал я. За 2 минуты они справились. Правда, сперва дважды зашли не туда. Теперь будем изучать базы. Их я вам уже закачал через считыватели капсул. Теперь снова войдите в меню и найди раздел «Обучение». Есть такое, уйдя куда-то в себя, — сказала Лидия. Тут список закачанных баз. Вот можешь выбирать любую и начинать обучение. Но я вам советую сразу ставить базу линкор на изучение. Думаю, мне вполне понятно. Это Лидия. И мне, мило. И мне тоже. А это Лиза. Вы эту ночь учите во сне, это удобно, а потом уже будете в капсулах и на тренажерах. Хорошо, ну, давай попробуем. Снова Лидия. Девочки немного ушли в себя, видимо, с непривычки изучения баз в фоновом режиме. Я же отправился будить бабулю. Проверив, все ли установилось правильно, дал команду на пробуждение прабабушки и открытие капсулы. Когда бабушка вышла из капсулы, сестренки ее сразу и не узнали. Было видно, что она заметно помолодела, спина выпрямилась. Волосы вернули свой цвет, морщин на лице не осталось. «Бабуля!» Радостно подскочили к ней все трое. Я же стоял чуть в сторонке, давая пра... Да, какой прабабушке? Молодой девушке Ари, немного прийти в себя после капсулы. «Тише, тише, не уроните», — засмеялась она. Когда сестренки закончили с обниманиями, я спросил: «Как ты себя чувствуешь? Как новая, так и хочется взлететь. Это у тебя после омоложения, лечения и капсулы такое состояние. Это нормально. Сейчас тебе надо поесть и немного адаптироваться к своему обновленному организму. Пойдем все на кухню. Пока ты, была без сознания, тут у нас кое-что произошло и тебе надо знать об этом. Пока будем». Я посмотрел на часы в углу интерфейса нейросети. «Обедать, я введу тебя в курс дела». Пока я говорил все это Ари, сестрички уже ускакали на кухню, а там, судя по радостным визгам, обнаружили возможность через нейросеть общаться с синтезатором пищи. И, после небольшой перепалки, победила Лидия, задавив авторитетом старшей сестры. Выбрали блюдо нашего сегодняшнего обеда, а мы с бабушкой Арией как раз заходили на кухню под мои последние слова. «Как пахнет что у нас сегодня, а то что-то по запаху не разберу», — спросил я, входя на кухню, где за столом как раз устраивалась вся семья. Мила с удобством сидела на специальном детском стуле с регулировкой высоты. «Рыбный суп, на второе мятая курица, ты ее еще картошкой называешь, она с мясной подливой. 2 салата, на десерт мороженое и кофе», — ответила деловито Лидия, расставляя тарелки. Я внимательно посмотрел на бабушку. Кроме легкой бледности и суетливых движений, бывшая старушка никак не выдавала своих чувств. «Бабуль, ты как?» — тихо спросил я, пододвигая ближе тарелку с супом. «Страшно что-то», — присев, призналась та. «Не волнуйся, ты быстро привыкнешь к изменениям», — ответил я. Во время обеда одновременно с насыщением рассказывал, что успел сделать и ту же версию событий, что и сестренкам, о своих изменениях, одновременно обсуждая дальнейшие планы на сегодня. «Планы, естественно», — предлагал я. «Ты, бабуль, не, как-то непривычно тебя такую молодую звать бабулей, буду обращаться к тебе по имени Ария. Да, теперь у нас у всех новая фамилия Эйзенштейн, так я Харри Эйзенштейн, ну, а ты будешь Ария Эйзенштейн у нас. Так вот, ты, Ария, пока дом изучай, пока напрягать тебя не будем до завтрашнего утра, а там уже ты немного адаптируешься и учиться вместе с девочками на виртуальном тренажере. Что-то боюсь я». «Надо, Ария, надо». «Ну ладно, тебе виднее», — вздохнула она. «Бабушка, да и другие, привыкли к моему странному для них поведению, еще когда мое тело было Валентином. Так, как он, дети себя не ведут, но это списывали на особенность зургов. Тех всех считали странными. Даже к детям относились соответствующе, полезные, но опасные. Но новый я даже тут выделялся, по сравнению со странностями Валентина. «Что ты хочешь с нами делать?» – спросила вдруг бабушка. «Конечно же заберу с собой». «Понятно, что ты хочешь, с детства космосом бредишь», – понимающе кивнула Ария. «Ну да, бабуль, Ария у нас, сама понимаешь, только один выход». Я посмотрел на бабушку. «Сперва передохнешь перед учебой, а потом начнутся тренировки и обучение. Не волнуйся, я уверен, что ты выдержишь». «Выдержу, будь уверен, ради них она погладила по головам мелких, и ради вас я все выдержу». Ну, вот на такой ноте мы и завершили наш обед, после которого сестренки отправились на полигон, а бабуля Ария к бассейну. Глава 23. Про бабушку, или Арию, я еще не определился окончательно, как ее воспринимать. Я провел через те же самые процедуры, что и сестричек, и они уже вчетвером не вылазили с полигона и капсул. Почти. За сутки они, обычно, ходили в виртуальный тренажер раза два, иногда, три. И столько же раз ложились в Франкенштейнов, на час-полтора после тренировок. Ну, и на ночь в капсулы укладывались. В промежутках между обучением и тренировком, купались в бассейне, загорали, играли, сестренки, и общались со мной, иногда что-то готовили на синтезаторе. Почему я не определился с отношением к прабабушке? Ну, она и раньше для теперешнего меня была девушкой. Хоть она и прожила 209 лет, но мой суммарный возраст прожитых самолично жизни архимага основы был за 1200 с чем-то лет. Да еще и его идея с копированием и изучением знаний жизни целой планеты давала за 2 миллиона лет опыта. Но вот Валентин ее воспринимал как бабушку, это его отношение, вместе с его памятью, передалось и мне. Но какая она бабушка, если я сам ее омолодил и улучшил организм? Оставив все лишние рассуждения, я пока для себя решил ее воспринимать как родственницу. Что-то типа тети, или еще более дальней, но родни, которая еще молода. Вот так и прошло уже 8 дней, как пробудил Арию. А если по сестренкам считать, то и 11-12 выходит. За это время я наладил процесс обучения и тренировок, чтоб не отлынивали и не перерабатывали, чтоб Искины тренажеры и коттеджа следили и направляли в обучение, чтоб Ария и сестрички обустроились в коттедже. Сам, пока все четверо были заняты, занимался изучением тренировкой местных способов хакерского взлома и программирования. Не, так-то я это уже знал, да и в тренажере тренировался, да еще и мой биокомп с Искинами щелкают местные запароленные девайсы и технику как семечки. Но вот руками я сам еще этого не пробовал, да и интересно было, как самому чего-нибудь сварганить из программок, так и изучить этот процесс с точки зрения маги, чтоб магическим зрением находить такие шифры и пароли-коды в устройствах. Вот я и взял со спецсклада тень, дешифровал и цик диверсионной модели Тень-7. У него стояли нужные программы, вот я в них и ковырялся. Пытался с помощью биоискина и искинов сварганить дополнительные программы, аналогичные тем, с помощью которых они взламывали местную технику и устройство. Что-то получалось, что-то нет. Но Тень-7 я таким образом обновил, да и на планшет записал такие программки и другие, всякие мелкие полезные, и стал тренироваться на разном имуществе, хранящемся в бункере. Ну, и попутно следил магическим зрением, что происходит и чего там ломает мой дешифровальщик в программах и устройствах. Неожиданно помог симбиант, точнее его имплант Псион. В псионике есть такое малораспространенное и экзотичное направление, как электрокинез. Обычно он псионикам не сильно-то и нужен, и его мало кто тренирует, тем более, что без предрасположенности к нему, на низких уровнях, так сказать, пользы от него чуть больше, чем никак. Но моя основа архимаг тащил и тренировал даже такие экзотические виды псионики, и у меня и знания, и предрасположенность к нему были, да еще и имплант стоял. Вот это-то и дало результат. Правда, пришлось срочно и экстренно вспоминать методики тренировок псионики вообще, и электрокинеза, в частности, ударными темпами развивать ее его в виртуальном тренажере на максимальном, 1.10.000 ускорении, благо, что у того соответствующие программы были. Но это я чуть отвлекся. Так вот, когда я поднял владение электрокинезом чуть выше среднего уровня, то получил возможность через него работать с местной техникой и информацией. Не как с помощью магии или симбианта, нет, напрямую подключаться к тем же компьютерам местным и творить с ними и в них все что угодно. Ну, в пределах возможностей устройства, конечно, говорю же, подход очень узкий и специфический. Работает с электрическими и электромагнитными полями только. Во всяком случае, на среднем уровне владения этим кинезом. Вот через него-то я и мог напрямую подключаться к любому устройству, или компьютеру и работать, также, напрямую, с ними. Ну и, само собой, разбирать коды программ и защит, ломать их, поправлять, обходить и так далее. Дистанция, с которой я мог это проделывать на своем уровне владения электрокинезом, была небольшой, 10-15 метров всего. Но мне и этого хватало. Разобравшись с этим направлением, скинул все наработки через эскинов и нейросети своим родственницам, чтоб они тоже изучили это направление. Вот и все, что случилось у нас за эти 12 дней. Так как процесс обучения и тренировок у бабушки и сестренок наладился, и по прогнозам моих компьютеров им оставалось обучаться в таком темпе еще дней 7-8, чтобы освоить тот минимум, который я запланировал, то я решил вылезти из бункера и прокатиться по окрестностям, точнее, по космодромам, и присмотреть на них челнок и грузовой бот. Может и не по одному, может и не только их. В любом случае, такие вещи лучше смотреть на месте. Семья, как уже говорил, уверенно чувствует себя в убежище, так что проблем не должно быть, но надолго я все равно уезжать не буду. Мало ли, да и связь через Галанит будем поддерживать постоянную. Я решил стать на время бродячим зургом. Есть и такие личности, которые ездят по жилым местам и чинят, что им приносит. Прикрытие идеальное, а на возраст тут особо не смотрит. Умеешь чинить, и ладно. Правда, зурги довольно ценны, поэтому особо отмороженные трады, те, что не чтут законы, могут попытаться захватить меня в рабство, но я принял меры по предотвращению. В общем, я готовил технику к поездке, решив взять грузовик, он как-то надежнее и лучше. Он был, фактически, в идеальном техническом состоянии, так что проблем не будет, да и зип я беру с собой. Я готовился, складывая вещи и настраиваясь на путешествие. Думаю, первый выезд будет на недельку, может, дня 4-5, потом вернусь, отдохну, и снова в поход, только уже подольше. Так я быстрее адаптируюсь, все-таки сколько уже времени чужаков не видел. Надо и по космодромам проехаться, и своими глазами на добро тамошнее посмотреть, и руками потрогать его, а уже потом можно и к экспроприации приступать. Почему так? Ну, так ведь оно как, что и где осталось на космодромах после катастрофы, никто толком сказать не может, и в каком оно состоянии, тоже. А зачем брать первые попавшиеся, если есть шансы взять на соседнем то, что надо и в приличном состоянии? Да и отметить, для себя, нужно будет, где и что интересное стоит на этих космодромах, которые тоже можно прибрать себе. Неизвестно ж, что и как там еще с разрушителем будет. Вернувшись к терминалу, почесал нос и снова вывел информацию о космопорте Нуро-Белански на экран. Сайт космопорта был не очень большим, всего несколько разделов. Кто прилетел, медуслуги торговцев, товары, что выставлены на продажу, и кого ожидают или кто отлетает в ближайшее время. Основной космопорт находился на другом континенте, там и движение больше, и народу. У Нуро-Белански же был заштатный, редко посещаемый. Всего на Зорин было 11 космопортов, на данный момент более-менее действуют всего 3. Можно, конечно, поискать эти космодромы и пошуровать там, изучив информацию, я понял, что и там есть хозяева. Но мне это пофигу. Отвод глаз и мглоотталкивающие чары еще никто не отменял. А системы охраны я, с моим симбиантом, и, тем более, Биаскином, обойду на раз-два. Нуро-Белански я, точнее еще Валентин, знал лично, и какой он человек. У него можно и не скрываться особо, да и информацию о ситуации на Зоре получить из первых рук, так сказать. Как и рекомендации к другим владельцам разных МММ-ништяков, от Нуро-Белански, если что, не лишние будут обо мне, как о зурге. В том смысле, что я не непонятный хрен с бугра, а толковый, хоть и молодой, зург. Сразу и вопросов по мне меньше, и мой интерес оправдывает. Ну, а если не получится с этим, то я всегда могу перейти к плану устроить массовый геноцид и 2 и краткое апокалипсис местным. Вытащил практически все, что было у меня в грузовике, и загрузился по новой, в основном зипами и техническими дроидами. Запчастей на складах к челнокам и ботам не было, не обслуживали их, но я набрал зипы к разной технике. Еще смог найти 2 инженерных дроидов для работы в космосе, уж не знаю, как они тут оказались, и 2 дроидов для работ на кораблях. Это в придачу к тем инженерному и ремонтному комплексам, что нашел и забрал ранее.

Короче, меня в такой одежке надо главным калибром линкора с орбиты расстреливать, и то это не поможет. Я видел, как на мне скрестились взгляды и остановились на обуви. А что обувь? Обувь тоже была творчески переработана и усилена, и выглядела как мои прежние, самодельные мокасины. Из образа не выбивалось ничуть. В общем, выглядел я, как обычный местный житель. Образ портили только старая чиненная разгрузка да кобура с пистолетом на правом бедре. Но без этого никак. Должно какое-то оружие на виду быть. Пришлось еще и оружие выбирать, подбирать, да зачаровывать. Ну, еще два ножа. Один на левом бедре, другой над плечом, и автомат, что я повесил было на плечо, но заметив, как на меня посмотрели охранники, со вздохом убрал обратно в кабину. Если что, у меня магия есть. Пока проделывал все это, ломал легилитименцией, мозги караванщиков, симбиантом, нейросети, у них же, а они стояли у всех в караване, что по меркам нынешней зори, весьма богато, и электрокинезом разные носители информации, типа планшетов да коммуникаторов, и управляющие компы их техники и оборудования, типа дроидов боевых. Когда доломал электрокинезом коды, шифры и пароли, выскочило сообщение. Повышен уровень навыка электрокинесур, 96. Электричество и все его проявления доступны вам. Электрокинетическое усиление. Сила Х100, выносливость Х100, ловкость Х300, ускоренное восприятие и передвижение максимум до 299-999 км в секунду. Скорость равна ловкость Х2. Чувство биотоков живых организмов в радиусе 500 км. Электричество и магнитные поля в радиусе 6 км становятся подвластны вам и не способны вам навредить. Электрокинетическая телепортация в радиусе действия способностей. Максимальный радиус действия способностей 574 тысячи км. Подвластная мощность электричества 98,02 гигаватта. Ха-ха-ха, вы, что, поверили? Ах-ха-ха, конечно, никаких сообщений мне не выскакивало. Когда доломал шифры и коды, стал с интересом проглядывать хранящуюся там информацию. Вот тут уже мой симбиант с Бекомпом помогали быстро просматривать файлы. Прошелся по мозгам нордов, но ничего особо интересного там не было. А вот торговец в лимузине и его коммуникатор меня заинтересовали. Так называемый торговец оказался самым настоящим сиролицем, работорговцем империи Аратон. Причем сиролицем, это не жаргон какой-то, хотя и он немного. Просто коренные, скажем так, жители той империи, извечного противника империи Антран, в которой норды жили и служили ей, были сиролицами. Не так, что уж серые, как земные негры черные. Нет, у них оттенок кожи был сероватый и довольно-таки заметный. Но это еще ладно, ну, мало ли кто там после катастрофы остался в живых, так ведь этот был натуральным работорговцем. Как антранцы занимались этим делом, так и после катастрофы не бросили. И вот в лимузине сидел такой работорговец.